Ты сбил меня такими словами с толку. Аллах Великий да продлит твою жизнь, повелитель правоверных. Ты говоришь про мою служанку, помилуй ее, Аллах, словно она умерла, а ты скорбишь из-за моей печали по ней. А ведь я горюю по Абуль-Хасану, так как ты его очень любил, и это ты познакомил меня с ним. А он бедный, помилуй его, Аллах Великий, был хороший, веселый человек и забавник. И мы много часов развлекались и смеялись с ним, и его шутки веселили нам сердце. Я опасалась за твое величество и ожидала, пока главный евнух Масрур придет ко мне, чтобы его спросить о тебе». Я хорошо знала, как ты любишь Абуль-Хасана, и я говорила себе, наверное, повелитель правоверных сидит и печалится о нем. Да будет твоя жизнь вечной, о повелитель правоверных, это ведь не служанка моя умерла. Возможно, твое величество ошибается, так как ты говоришь, что умерла моя невольница, а в действительности дело обстоит не так, и напротив, умер Абуль-Хасан». И когда повелитель правоверных услыхал слова Сид-Зубейды, он, хоть и был огорчен, так расхохотался, что упал на спину. — О, повелитель правоверных! — сказала Сид-Зубейда. — Ты, значит, пришел, чтобы надо мной посмеяться? Ведь, клянусь Аллахом Великим, умер-то на самом деле Абуль-Хасан! Говорит пословица: ум у женщин невелик, и поистине в этом нет сомнения, — воскликнул халиф. — Что ты скажешь, о Джафар? Разве не видел ты своими глазами, что Абуль-Хасан пришел ко мне, плача и хлопая себя по щекам в самом горестном состоянии, и когда мы его спросили о причине, он сказал: «Моя жена Наджмат ас-Субх умерла». — Да, — ответил Джафар, и халиф продолжал: «Ты не права, Сид-Зубейда. Это твоя служанка умерла, а не Абуль-Хасан. Он сейчас ко мне приходил, и я дал ему 2000 динаров и отрез шелка, чтобы завернуть в него покойницу. Тебе следует плакать по твоей невольнице, которая умерла, так как ты ее очень любила. И, во-вторых, клянусь великим Аллахом, ты имеешь право плакать о ней, так как воспитала ее, словно родную дочь. Что же касается Абуль-Хасана, то не плачь о нем, ибо он здоров и благополучен». «О, повелитель правоверных!» — молвила Сид-Зубейда. «Ты, видно, продолжаешь надо мной шутить. Ведь ты имеешь верное сведение, что я, клянусь великим Аллахом, оплакиваю Абуль-Хасана. И я тоже хорошо знаю, что ты огорчен и только хочешь себя утешить подобными речами. И мы заслуживаем утешения, а Абуль-Хасан заслуживает, чтобы мы о нем плакали, ибо он нас развлекал и веселил наше сердце, и его присутствие было нам приятно». «О, Сид-Зубейда, — сказал халиф, — клянусь твоей жизнью, а ты знаешь, как твоя жизнь мне дорога, это не Абуль-Хасан умер. Я не шучу с тобой и говорю тебе правду. Это твоя невольница Наджмат ас-Субх умерла». И Сид-Зубейда обиделась на халифа и на его слова и молвила: «Клянусь великим Аллахом, у повелитель правоверных, что умерла не моя невольница Наджмат ас-Субх. Если бы ты немного задержался и не пришел ко мне, я бы сама послала к тебе кого-нибудь от себя, чтобы утешить тебя после смерти Абуль-Хасана. Я знаю, ты его очень любил, и я тоже. Это он умер, а моя служанка не умерла, и это подтверждается тем, что Наджмат ас-Субх, моя невольница, сейчас была у меня. Она пришла печальная, грустная, плача и хлопая себя по щекам, так что мы с невольницами даже заплакали из-за нее, видя ее горе. И волосы у нее были распущены, падали на плечи, и она была одета в одежды скорби из-за смерти ее мужа Абуль-Хасана. Я посочувствовала ей и дала кошель с 1000 динаров в утешении на торжественные похороны Абуль-Хасана и его погребение. Вот и все невольницы подтвердят мои слова, так как они все присутствовали, и моя печаль, которую ты заметил, из-за смерти Абуль-Хасана —